Едва слышно, Телотама шепнула Сандре: «Внизу идут по песку двое. Видите там? В тюрбане он, Рамамурти. Молю вас, догоните его, расскажите все». Сандра соображала лишь секунду. «Чезаре, я вижу внизу продавца конфет. Сможете настигнуть его, пока он не скрылся в толпе?» И в ответ на удивленный взгляд Чезаре Сандра объяснила ему по-итальянски, что он должен сделать. Художник рванулся с места, как хороший спринтер. «Рыцарь», — с усмешкой сказал ему вслед Трезиш, — «что это за секреты у вас с Телотамой?» «Мужчины вечно подозревают женщин в каких-то тайнах. Разве вы не видите, что ваша звезда заболела?» Трезиш испытующе посмотрел на Телотаму. «Пожалуй, лучше мне отвезти тебя домой», — хмуро сказал он, отпуская вздрагивавшую руку Телотамы и бросая взгляд на Сандру. «Не беспокойтесь о нас», — сказала Сандра. «Мы еще посмотрим и пройдемся по Марин-Драйв до вокзала, а там возьмем такси. Здесь все равно разъезд будет долог. Очень благодарна вам за редкое удовольствие». «Так помните, завтра непременно». Трезиш склонился над рукой Сандры, а Леа покрутила пальцем над его слегка лысеющей макушкой. Сандра незаметно погрозила ей. Итальянки едва усидели, пока продюсер и Телотама пробивались к выходу. «А сейчас быстро вниз. Я велела ему отвезти индийцев дальше по пляжу к пальмам, но я не верю, что наш милый Чезаре сможет объясниться по-английски». Действительно, язык едва не подвел художника. Когда запыхавшийся, вспотевший Чезаре догнал обоих друзей, он забыл в горячке погони и волнении все нужные слова и мог только бормотать «Wait, wait, there, there», показывая на группу пальм в отдалении. Рамамурти, пожав плечами, пошел дальше, но тут Чезаре осенило. «Телотама, Телотама, wait!» Эффект был потрясающий. Рамамурти вцепился в итальянца железными пальцами, и поток английских слов был совершенно непонятен для Чезаре. Он только показал на пальмы. Теперь оба индейца беспрекословно направились туда. «Боги и милостивая карма послали мне вас, о драгоценные друзья», — низко поклонился итальянцам Рамамурти. «Пустое. Но мне думается, что мы сможем помочь вам и дальше. Завтра мы все приглашены к Трейзишу. Почему бы и вам не воспользоваться вечеринкой и не проникнуть в дом?» — сказал Чезаре. «Мы будем отвлекать продюсера, пока вы похитите Телотаму». Сандра переводила, согласно кивая. «Итальянский друг совершенно прав», — спокойно заметил Анарендра. «Надо все готовить на завтра и сговориться с Арвиндом. Сам учитель велел дать ему знать, чтобы он оказался поблизости». «Сам Шарангупта?» — удивился Даяром. «Он прикроет отступление, если понадобится». «Ты еще не знаешь его, неутомимого борца со злом и страхом». «Хорошо. Тогда вы приходите к нам в гостиницу завтра днем, только без Даярома. А то вдруг американцу придет в голову нас навестить, и он сразу заподозрит неладное», — сказала Сандра. «Мы договоримся обо всем». Индийцы распрощались, а итальянцы медленно пошли вслед расходившейся толпе, возбужденно переговариваясь и обсуждая новые приключения, в которые втянула их добрая воля.